Глава 5, часть 2. Незнакомая земля со знакомым пейзажем. У него было настроение забраться на вершину горы, а затем просто броситься вниз. Кану. А, да, я просто задумался. Он резко дернул головой. Ему никто ничего не обещал, но чувствовал он себя обманутым и отчаянно накрывало его с головой. Наш дом, он, как можешь видеть, не очень хороший, но не беспокойся. Еда у нас великолепная. Хан Соль, взглянув на помрачевшего лицо парня, подумала, что он разочарован местом их жительства. «А, не переживай, я не поэтому такой». До того, как попасть в ад, Кану был одинокой сиротой и жил в небольшой комнатке, которая выглядела в разы хуже, чем ее дом. Это были дни, когда даже достать еду было проблематично. Но все же лучше, чем ад. Но все же лучше ада. На самом деле, жить на земле, пусть периодами и голодая, гораздо лучше жизни в аду среди постоянных сражений, в которых главная ставка – жизнь. «Проходите, Кану. Извините, в наше скромное жилище не часто заходят гости». Парня тепло встретили и пригласили пройти в дом. Размер дома был примерно в 20 пхён. Если сравнивать с внешним видом, размеры были весьма достойные. «Кану, подождите немного, я быстро все приготовлю». «Ничего страшного, если попрошу вас об одолжении». «Да, конечно». Хан Соль стала серьезной и положительно кивнула. Кану продолжил спокойным голосом. «Я потерял свой телефон. Можно быстренько воспользоваться вашим?» «А, да». Она достала смартфон из кармана и протянула Кану. Телефон выглядел очень старым, а по экрану шла толстая трещина. Кану даже знал эту модель. А ведь 5 лет прошло. Он еще раз убедился, что положение девушки не из лучших. «Но пролистать-то новости в интернете на нем я смогу?» Он собирался разобраться, что же случилось с землей за 5 лет. «Врата и игроки». Это то, чего совершенно точно не было на привычной ему земле. Кану нашел статьи 5-летней давности и неспешно начал их читать. Резкие изменения 22.02.2018. Земля меняется в неузнаваемую сторону. Беспорядки, возникшие вследствие появления большого количества врат по всей земле. Монстры вызвали подкрепление, армия защитников зверски убита. Америка экстренно предлагает объединиться всем странам. Корея стала 9-й страной, вошедшей в Союз. Первые игроки появились в Америке. Кто они такие? Резко увеличение игроков по всей планете. Являются ли они надеждой человечества? Романы становятся реальностью? Игроки появились в корейских романах больше десятка лет назад. Большое количество романов по запросу игрок. Кану не спеша просматривал статьи, нахмурился. 22 февраля 2018 года. День, когда по всему миру появились врата, а также день, когда он прошел сквозь черные врата в ад. Получается, я зашел просто в одну из многочисленных врат. Если подумать, это, скорее всего, было правдой. Кан У поискал информацию о своих вратах, но в интернете не было никакого детального описания врат, в принципе. Потом поищу еще раз. Если это касается национальной безопасности, то, вероятно, этого не будет в сети. Когда все устаканится, ему следует наведаться в государственные органы. «Что вы так усердно ищете?» Хан Соль, занятая готовкой, ненадолго подошла к нему. «Мне нужно было кое в чем убедиться, так что я полистал новости». «Может, обед тогда позже приготовить?» «Нет, все в порядке, давайте кушать». Общую картину происходящего он понял. Его радовало, что в отличие от ада, здесь он передвигался самостоятельно и смог узнать более подробную информацию об изменившейся земле. «Уже все готово, подождите еще немного». Хан Соль вернулась с кухни с глубокой кастрюли, кимчи-чиги. «Я бы дала вам тарелку, но, увы, с виноватым выражением лица она поставила кастрюлю на стол и открыла крышку. Аромат мгновенно разлетелся по всей комнате, вызывая желание проглотить блюдо разом». Кан У уставился на кимчи-чиги. Приятные чувства накрыли его с головой. «Кимчи-чиги». Он продолжал смотреть на кастрюлю, а точнее на ее содержимое. Бульон соблазнительно булькал, красное кимчи ароматно пахло, а лежавший сверху кусочек мяса соблазнял парня. «Кимчи-чиги!» Кан У настолько долго ждал этого момента, что от волнения его сердце забилось быстрее. Это то, о чем он ежедневно мечтал в течение 10 000 лет. Он резко дернулся в сторону стола, будто какой-то бродяга, голодавший неделями. «Как хорошо, что я вернулся!» Теплая слеза скатилась по его щеке.